О безграничный, к тому, кто доставил тебе удовольствие, совсем нетрудно обрести такую же долгую жизнь, как у Брамы. Любое тело на высших, низших, средних планетарных системах, несметные материальные богатства, благочестие, благополучие, чувственные наслаждения, полное духовное знание и 8 мистических совершенств, не говоря уже о таких мелочах, как победа над своими соперниками. Поэтому в шастрах говорится, что надо быть не способным, а избранным. Вас должны избрать высшие силы. Улавливаете, да? Поэтому есть лучше, есть хуже, есть какие-то, но есть избранные. И все будет стоять за кем? За тем, кто лучше, или кто сильнее, кто могущественнее. Или за тем, кто избран? За кем будет все стоять? Кто избран? И Прабхупада говорит, тот, кто уполномочен, за ним и будет стоять. За тем, кто уполномочен. И Прабхупада говорит, никто не сможет распространять славу святого имени, если его лично на это не уполномочил кто? Кришна. Никто не сможет этого сделать. А как можно стать уполномоченным? Как думаешь? Еще раз прочитаю. О безграничный, ой, елки, как тяжело. О безграничный, тому, кто доставил тебе удовольствие, совсем не трудно обрести такую же долгую жизнь. Конечно. Конечно. А чтобы удовлетворить Кришну, нужно полностью отказаться. На какое время? А? На какое время? Вот Друва Махарадж. Что он хотел? Каков мотив его был? Пока Кришна не станет довольным. Я это объяснял. Вы должны от всего отказаться, пока Кришна вами не станет довольным. Что это означает? Пока к вам все не начнет идти все само. И Кришна говорит, мой преданный никогда не совершает никаких усилий ради материального блага. Все приходит ему само собой в результате его преданности. То есть в результате того, что я им доволен, я ему посылаю без всяких усилий. Ему сами несут. Помните, он как говорил Шривасу Ачарье? Спокойно, я уже бегу. Не вешайся, не топись. Я уже бегу. Я уже несу все, что тебе надо. Он говорит, быстрее богиня процветания пойдет с чашей подаяния. По людям просить, чем мой преданный. Значит, когда мы пытаемся брать кредиты, что-то тут вымучивать, что-то тут делиться, кто нас на работу примет, мы просто не удовлетворили Кришну. Кришна нами недоволен. И поэтому нам приходится бросить дхарму и заняться, потому что Кришна никогда не заинтересован. Своего преданного он всегда оставляет в дхарме и дает все, что ему недостает. Всегда. Хоть сколько у него детей. У Бхактивиноды было столько детей. У Прабхупады было столько, 11 человек, Прабхупада говорит, я содержал 11 человек. Я не помню, он говорит, чтобы что-то у нас не было, мы были в каком-то недостатке. Я не помню, чтобы у меня не было времени переводить книги. Я не помню, чтобы у меня не было времени готовить себя к такой миссии. Я не помню, Прабхупада говорит. Кришна все устраивал лучшим образом, все само шло собой. Мне нужно было только подчиняться Кришне, и все. И делать это добровольно и разумно. Различая, где Кришна, а где я? Я? Майя, это Майя, это не я, это Майя. О, преданные это вообще такие. Вот их и называют Майявади. Кто сделал? Майя. Вот Майя. Если вы так будете относиться к жене Господа Шивы, я уже вижу, что с вами происходит. С многими. Если вы будете так обзывать жену Господа Шивы, как вы думаете, Господь Шива вообще защищает свою жену, нет? Не то что же некоторые. Он защищает свою жену. И он с ней никогда не хочет разводиться. Хотя у него теток. Вы знаете, на Шивалоке сколько теток? Все. Кроме Господа Шивы. И как вы думаете, жена ревнует? Она, чем больше теток вокруг Шивы, тем жена более что. О, какой у меня муж. Это не наши замухрышки. Иди отсюда, это мой, это мое. Майя? Она что? Она, ну как вам? Все, о, мы тоже такое хотим. Они молятся. Даже гопи, они пришли, Калькаяти там. Дай нам такого же, как Шива. Что у тебя-то? Ну, ну что тебе-то? Ловко, блин. А нам-то что, стрёмные? Это кто? Какие-то, блин. Какие-то, блин. Какие-то непонятные гномики бегают. Ничего не могут. Они молят. Они хотят вот такого. И поэтому там все женщины восхищены. И Майя, вот так вот. Можете себе представить, кто я? Майя говорит, что он меня выбрал из всех вас. Ей даже наоборот хочется, чтобы больше было. Чтобы все видали? Как она всех превосходит. И они все молят ее. Пожалуйста. И все восхищены Шивой. Шива говорит, ну да, идите сделайте то, идите то, сделайте туда, сюда. Говорит, что он без женщин не может обойтись, Шива? А? Конечно, может. Что же он делает на Шивалоке? Он их готовит принять какое положение? Потому что все живые существа относятся к какой потенции? К потенции наслаждения, которая проявляется через женскую потенцию. Потенция наслаждения. Прабхупада говорит, для женщин более свойственно служить, чем для мужчин. Потому что мужчины более какие? Ну-ну, какие? Какие? Гордые. Гордые. Мужчины более гордые. Поэтому для женщин более естественно постирать, принести, погладить, там высушить что-то, сделать, приготовить, там все, бегать, там все делать, делать. Для них более это естественней. А мужчина думает, что я тебе, шоха, что ли? Ты же шестерку нашел, что ли? С детства учит, что шестерку нашел, что ли? Кто ты такой? И даже если делал, женщина-то ладно, ее там погладил, обнял, все. Попробуй, погладь, обними, он скажет, что меня за кого принял? Что он хочет? Чтобы вы его прославляли, должности давали, туда-сюда. Женщины нет. И поэтому Прабхупада говорит, для женщин более естественно, они более надежны в этих служениях. Они за эту обнимашку и за поглажку сделают то, чего мужик не сделает вообще никогда. Если мужику не дадишь за это денег, власть, богатство, там что-то такое, положение, уважать его не будут все. А когда это придет к нему, он скажет, уже больше тебе-то, в общем, сам иди возьми. Хватит уже. Настрадались, наэксплуатировали нас уже тут. Но они же спартанцы, Спартак, они же восстание поднимут. И поэтому нет-нет, время от времени восстание возникает во Вселенной. Против кого? Против кого восстание? Против Бога. Восставшие живые существа куда попадают? В турму материального мира. В турму. Восставшие. Типа, а что мы тебе будем служить-то? А? Что мы будем тебе служить? Мы восстали. И поэтому на Шивалоке все кто? Тетеньки. Чтобы что делать? Развивать, да, это. Естественную потенцию служения. Естественную потенцию служения. За что? За власть, может, за богатство. Да, конечно, за отношения. За любовные отношения. Женщины более склонны, все, они все это смотрят, так, любовные там все эти. Да, а мужчина типа, да что, вот на власть, ну, Если за бабки, люблю. А сейчас женщины так же стали. Зачем женщине деньги? Зачем? Чтобы быть независимой. Женщины не хотят быть покорными. Мужчины не хотят служить, не хотят следовать дхарме, а женщины не хотят быть покорными. Поэтому Прабхупада говорит, в искон мы воспитываем мужчин, чтобы они были все кем? Дхармараджами, а женщины каким? Покорными этим мужчинам. Покорными таким мужчинам. То есть женщин нужно воспитать, чтобы они искали таких мужчин. А мужчины не должны из себя их изображать, чтобы привлечь женщин. Они должны привлечь кого? Кришну.